Хуциеву. Мы приедем туда, приедем, проедем, зови, не зови, вот по этим каменистым, по этим осыпающимся дорогам любви. Там мальчики гуляют, фасоня по августу, плавают в нем, и пахнет песнями и фасолью, красной солью и красным вином. Перед чинарою голубою поет тинатин в окне, и моя юность с моей любовью перемешиваются во мне. Худосочные дети с Арбата, вот мы едем, представь себе, арба под нами горбата, и трава у вала на губе. Мимо нас мелькают автобусы, перегаром в лица дыша. Мы наездились, мы не торопимся, мы хотим хоть раз, не спеша, после стольких лет перед бездною, раскачавшись, как на волнах, вдруг предстанет, как неизбежное путешествие на валах. И по синим горам, пусть неплавное, будет длиться через мир и войну, путешествие наше самое главное в ту неведомую страну. И потом, без лишнего слова, дней последних не торопя, мы откроем нашу родину снова, но уже для самих себя.